от ласки твоих рук, прикосновения взглядом. Ты стала для меня родной, но мне большего не надо. С дыханием ветра заодно, с лучами солнечного света, с тобою вместе улетим мы в небо. Руки бережно твои ладонью накрываю, пытаюсь дрожь остановить, к себе их прижимаю. Я чувствую тепло твое, я руки обжигаю, мне дышится опять легко, тебя я обнимаю. Давай поверим мы в любовь, чтоб вечно жить мы в ней могли. Откроются нам двери вновь, чтоб мы с тобою в них вошли. Давай оставим все как есть, обиды, ссоры ни к чему. Лишь только б верила тебе и вдохновению своему. Давай немного помолчим, расправим крылья за спиной, посмотрим, как горят мосты над раскаленной высотой. Сколько нам осталось жить? Не знаю, но скажу одно, что Бога нам не пережить. Уйдем мы раньше все равно. Но как же хочется пожить, писать стихи, в любви купаться, ведь жизнь ни с чем нельзя сравнить. Давай не расставаться. Давай маленько поживем, нас время не забудет. Мы третий вам поем альбом, а дальше пусть что будет. От ласки твоих рук, прикосновения взглядом, ты стала для меня родной, мне большего не надо. С дыханием ветра заодно, с лучами солнечного света, с тобою вместе улетим мы в небо.